жизнь была кончена. Когда Мишель, сменив гнев на милость и даже выказав деликатность, вышел из коридора, Сима перешла на шепот, даже прижалась на миг. Губам стало горячо и влажно. То ли поцеловала, то ли слезой капнула. Алеша не разобрал, ибо пребывал в оцепенении. Жизнь была кончена. В этот черный миг жалеть следовало только об одном, что германский пулемет не оборвал ее на поле у мыса Блюменфельд. Все, что произошло позднее, 2 месяца боли и надежд, были ни к чему. Пустой перевод тепловой энергии, кислорода и дефицитного морфия. Романов вспомнил блаженное ощущение неуязвимости и довольства, накатывающее после каждого Машенькиного шприца. Вспомнил и саму Машеньку, но морфий не может заменить реальность. Машенька не может заменить любовь. Конечно, все кончено. Он шел по мокрой мостовой под мелким ноябрьским дождем. Вдоль тротуарных бровок густо лежали мертвые листья, как тела в линялых гимнастерках на расстрелянном поле. Не повезло. Не повезло. Когда первое потрясение ослабело, Алеша по математической привычке просчитал варианты решения. В армию не возьмут. Кому он однорукий нужен? Комиссован вчистую. Вернуться в университет невозможно. Какие могут быть лекции и экзамены после Блюменфельда? Какая к черту математика? Мир бессмысленно жесток. Любая попытка его рационализировать, научно объяснить — подлость и шарлатанство. Уехать к отцу в Сестрорецк? Там другая жена, другие дети. Не нужен им Алексей Романов, да и они ему не нужны. Варианты были перебраны более для проформы. Разбитое сердце знало правильный ответ заранее. Он оказывался единственно верным. Вчистую, так вчистую. Отличное слово. Грязь, слякоть, ноябрь, предательство, физическая и духовная мука, пускай остаются здесь, без нас. «Как?» — спросил себя разом повеселевший Алеша. «Очень просто. Капитал-то на что?»